Глава 49. Паровоз воспоминаний. Вообще-то с флотом все было поставлено еще хитрее, чем с сухопутной армией. Ведь по новому Брестскому миру, уже не 18-го года прошлого века, а 18-го нынешнего, Россия обязывалась не иметь военных судов более определенного тоннажа, а также вообще судов некоторых типов, способных к океанским переходам. А кроме того, боевых кораблей принципиально новых технологий, экранопланов и прочего, и, конечно же, подводных лодок каких-либо марок. Наивные дяди Североатлантического Союза, видимо, несколько размечтались, подзабыли историю. Может, из-за того, что в школе ее не изучали, поскольку она не входила в число обязательных предметов, в отличие от экзаменационной методики удовлетворения половых инстинктов, из-за чего они знакомились с ней между делом, неожиданно принимая высокие должности, связанные с политикой, а не только с чистым бизнесом. Однако внезапно поумневшая Россия, продолжая прикидываться валенком, извернулась. Почему бы ей не использовать в свою пользу раздробленность, серьезно закрепившуюся все тем же Брестским? Что и кто помешает отпочковать от себя еще пару-тройку анклавов? Мы все еще не можем разворачивать моря, но... Почему бы, например, Кольскому полуострову, оставаясь таковым физически, не обратиться внезапно независимой республикой вместе с Мурманском, а главное, Североморском? И почему бы свободной от произвола старшего брата республики не снять с себя тягостно угнетающие оковы каких-то иноземных договоров? И почему бы потихонечку, а в принципе, вскачь не продолжить строительство заброшенных Россией атомоходов нового поколения? 21 век. Это время ускоренного до предела прогресса. Куда до него неторопливому 20-му? Умело манипулируя потоками сырья и финансов, можно сотворить такое? И сотворили. Правда, экипажи для новоиспеченной соседней страны набирали почему-то здесь, в России. Но ведь она признает международные обязательства, а главное – принципы демократии. Нельзя. Не положено привязывать своих граждан к месту жительства насильно. Каждый может жить там, где захочет, хоть на Луне, а уж тем паче в соседней добропорядочной стране. А какое у них имелось образование перед отъездом? Да какая разница, это ведь тоже их личное, демократическое дело. Ну, разумеется, обмен нотами, то сё. И даже какие-то норвежские истребители-бомбардировщики какой-то старой марки пытались, может, даже и не норвежские, а просто под них замаскировавшиеся пытались. Но, видимо, после 10-кратной смены министров обороны вместе с нижестоящим эшелоном какие-то нужные лейтенанты снизу додвигались до полковников. А вот полковники до министров. Короче, ПВО, ПРО и ПКО бдит. Кто-то там потом в свободной прессе кричал: «Верните хоть тела вдовам и сиротам». Какие тела? В соответствии с утвержденным ранее планом, Кольская Карельская республика провела учения гражданской обороны, сбито несколько беспилотных мишеней, все достойные участники награждены, повышены и отпущены в отпуск с надежными визами через много-много границ в Крым.